22 июня 1992. Дорогой друг, из-за вечера перед отъездом Сэм вся неделя прошла как в тумане. Сэм была вне себя, ведь вместо общения с нами ей пришлось готовиться к поездке, покупать вещи, собирать их, что-то вроде этого. Каждый вечер мы проводили вместе с Сэм, а днем она прощалась со своими двоюродными родственниками, обедала с мамой, в очередной раз ходила за покупками к колледжу. Она боялась, и ей не помогали ни алкоголь, который мы пили, ни травка, которую мы курили. Она все никак не становилась обычной, спокойной Сэм. Единственным, что помогло ей спустя неделю, стал обед с Крейгом. Она сказала, что ей нужно было повидаться с ним, чтобы окончательно закрыть эту тему. И на мой взгляд, все прошло довольно удачно, потому что Крейгу хватило так-то сказать, что она была права, расставшись с ним, и что она особенная. И что ему очень жаль, и он желает ей всего самого лучшего. Странно, когда такие люди ведут себя благородно. Самое лучшее то, что Сэм не стала спрашивать его о девушках, с которыми он, возможно, встречается, хотя ей хотелось бы узнать. Она рассказала это без горечи, хотя ей было грустно. Но это была светлая грусть. Грусть, которой просто нужно время. В ночь перед ее отъездом мы все собрались в их с Патриком доме. Боб, Элис, Мэри Элизабет, она была без Питера, и я. Мы сидели на ковре в игровой комнате и просто делились воспоминаниями. «А помните, как на шоу Патрик сделал то-то? Или как Боб сделал вот это? Или Чарли? Или Мэри Элизабет? Или Элис? Или Сэм?» Шутки, понятные только нам, перестали быть просто шутками. Они стали историями. Никто не говорит о плохих временах и нехороших людях. И никто не грустил, ведь мы могли отсрочить завтрашний день, предаваясь ностальгии. Через некоторое время Мэри Элизабет, Боб и Элис ушли, пообещав, что вернутся утром проводить Сэм. Так что в комнате остались только я, Патрик и Сэм. Мы просто сидели. Мы не говорили много, а потом стали вспоминать о наших общих моментах. Помните, как Чарли впервые пришел на футбольный матч? А помните, как Чарли спустил воздух у колес машины Дэйва после вечеринки? А то стихотворение и самодельный музыкальный альбом «Рокки-панк в цвете». Как мы чувствовали себя бесконечными. После того, как я вспомнил об этом, мы притихли и загрустили. В тишине я вспомнил еще кое-что, о чем я не рассказывал тебе. Мы гуляли, просто мы втроем. И я шел посередине. Я не помню, где именно мы прогуливались и куда направлялись. Я даже не помню времени года. Я просто помню, как шел между ними и впервые почувствовал, что кому-то нужен. Наконец Патрик встал. «Я устал, ребят. Спокойной ночи». Потом он взъерошил нам волосы и ушел в свою спальню. Сэм повернулась ко мне. «Чарли, мне нужно собрать свои вещи. Ты останешься со мной?» Я кивнул, и мы пошли наверх. Когда мы вошли в ее комнату, я заметил, как она изменилась с той ночи, когда Сэм поцеловала меня. Фотографии исчезли с полок, комод и шкафы пустовали, а все вещи были свалены на кровати в огромную кучу. Я сказал себе, что не буду плакать, несмотря ни на что, потому что не хочу, чтобы Сэм переживала еще больше. Так что я просто стал смотреть, как она собирает вещи, и старался заметить столько мелочей, сколько мог. Ее длинные волосы, и ее тонкие запястья, и ее зеленые глаза. Я хотел запомнить все, особенно звучание ее голоса. Сэм говорила обо всем подряд, стараясь отвлечься. Она говорила о долгом переезде, который ожидает ее завтра, и о том, что ее родители арендовали фургон. Она задумывала, какие предметы будет изучать и какие будут основными. Она сказала, что не хочет присоединяться к женскому клубу, но будет с нетерпением ждать футбольных матчей. Она становилась все грустнее и грустнее. Наконец она повернулась ко мне. «Почему ты не предложил мне встречаться после этой истории с Крейгом?» Я просто сидел. Я не знал, что сказать. Она говорила тихо. «Чарли, после того случая с Мэри Элизабет на вечеринке, и после нашего танца, и после клуба, и после всего!» Я не знал, что сказать. Правда, я совершенно растерялся. «Ладно, Чарли, давай проще. Когда произошла вся эта история с Крейгом, о чем ты подумал?» Она действительно хотела знать. Я сказал: «Ну, я подумал о многом, но больше всего я думал о том, что твоя печаль беспокоила меня намного больше, чем тот факт, что Крейг больше не твой парень. И если это означает, что я никогда не смогу думать о тебе в этом смысле, в то время как ты счастлива, то все хорошо. Вот тогда я понял, что действительно люблю тебя». Сэм присела на пол рядом со мной и тихо заговорила: «Чарли, ты не понимаешь? Я не могла этого почувствовать. Это прекрасно, трогательно и все такое, но это все равно, что если бы тебя здесь не было. Здорово, что ты умеешь слушать и подставить свое плечо. Но что, если кому-то не нужно плечо? Что, если кому-то нужна рука или что-то вроде этого? Ты не можешь просто сидеть, поставив чью-то жизнь превыше своей, и думать, что это означает любовь. Не можешь, ты должен действовать». «То есть?» – спросил я. Во рту пересохло. «Ну, не знаю. Протянуть руку и пригласить на танец, когда медленная песня как раз подходит для того, чтобы все изменить. Или первым пригласить на свидание, или говорить людям о том, что тебе нужно, или чего ты хочешь. Тогда на танцполе ты ведь хотел поцеловать меня». «Да», — сказал я. «Тогда почему ты этого не сделал?» — спросила она очень серьезно. «Потому что я думал, что ты этого не захочешь». «Почему ты так подумал?» «Из-за того, что ты тогда сказала». «Из-за того, что я сказала 10 месяцев назад, когда я сказала не думать обо мне в этом смысле?» Я кивнул. «Чарли, я посоветовала тебе не говорить Мэри Элизабет, что она красивая, и задавать ей много вопросов, и не перебивать. Сейчас она встречается с парнем, который делает прямо противоположное. И это сработало, потому что Питер делал то же, что и обычно. Он был самим собой, и это действовало. Но мне не нравилась Мэри Элизабет». «Чарли, ты не улавливаешь смысл. Смысл в том, что я не думаю, что тебе стоило вести себя иначе, даже если бы тебе нравилась Мэри Элизабет. Это вроде того, как ты можешь прийти на помощь Патрику и побить двух парней, которые пытаются причинить ему боль. Но что, если Патрик сам сделает себе больно? Например, когда вы пошли в этот парк. Или когда он поцеловал тебя. Ты хотел, чтобы он тебя поцеловал?» Я покачал головой. «Так почему ты позволил ему это сделать?» «Я просто пытался быть хорошим другом», — сказал я. «Но у тебя не получилось. В тот момент ты вовсе не был его другом, потому что не был с ним честен». Я сидел неподвижно и смотрел в пол. И молчал. Было так неловко. «Чарли, 10 месяцев назад я сказала тебе не думать обо мне в этом смысле именно по тем причинам, о которых говорю сейчас. Не из-за Крейга, не потому что я считала тебя недостаточно хорошим. Я просто не хотел никому морочить голову. Если я кому-то нравлюсь, я хочу, чтобы ему нравилась именно я, настоящая, не такая, какой могу показаться. И я не хочу, чтобы его изнутри съедала тревога. Я хочу показать, что тоже могу чувствовать. Я хочу показать, что рядом со мной он может быть самим собой. И если он сделает что-то, что мне не понравилось, я просто скажу ему об этом». На ее глазах навернулись слезы. Но она не была грустной. «Ты знаешь, как я винила Крейга за то, что он меня ограничивал? Знаешь, как глупо из-за этого я себя чувствую теперь? Возможно, он не одобрял меня в чем-то, но он и не запрещал мне ничего. Но через некоторое время я сама перестала делать те вещи, из-за которых, как мне казалось, он может неправильно подумать обо мне. Но дело в том, что я не была честной. Так почему меня должно волновать, любил он меня или нет, если он даже не знал меня?» Я взглянул на нее. Она перестала плакать. «Итак, завтра я уезжаю, и я не собираюсь позволить подобному случиться снова с кем-то еще. Я собираюсь делать то, что мне хочется. Я собираюсь быть самой собой. И собираюсь выяснить, каково это. Но сейчас я здесь, с тобой. И я хочу знать, где ты, что тебе нужно и чего ты хочешь». Она терпеливо ждала моего ответа. Но после всего сказанного ею я понял, что должен сделать то, чего мне хочется. Не думать об этом. Не говорить этого вслух. И если ей не понравится, она может просто сказать об этом. И мы просто вернемся к сборам». Тогда я поцеловал ее. И она ответила на мой поцелуй. Мы легли на пол и продолжали целоваться, издавая тихие звуки. Это было так нежно. Мы молчали, тихонько лежали. Мы перешли на кровать и легли поверх всех вещей, которые так и остались неупакованными. И мы дотрагивались друг до друга через одежду, а потом под одеждой, а потом без одежды. И это было прекрасно. Она была такой красивой. Она взяла мою руку и скользнула ею в свои трусики. И я дотронулся до нее. Я просто не мог в это поверить. Это наполнило все смыслом. Потом она сунула руку мне в штаны и дотронулась до меня. Вот тогда я ее остановил. «Что-то не так?» – спросила она. «Тебе больно?» Я покачал головой. Вообще-то мне было очень хорошо. Я не знал, что было не так. «Прости, я не хотела». «Нет, не извиняйся», – сказал я. «Ну, мне не по себе», – сказала она. «Пожалуйста, не переживай, это было очень приятно», – сказал я. Я начинал расстраиваться. «Ты пока не готов?» – спросила она. Я кивнул. Но дело было не в этом. Я не знаю, что было не так. «Это нормально, что ты не готов», – сказала она. Она была такой милой со мной. Но мне все равно было не по себе. «Чарли, ты хочешь вернуться домой?» – спросила она. Наверное, я кивнул, потому что она помогла мне одеться. Потом она надела блузку. И мне захотелось хорошенько пнуть самого себя за то, что веду себя как ребенок. Потому что я любил Сэм, и мы были вместе. И я все разрушил. Просто разрушил. Ужасно. Я чувствовал себя отвратительно. Она вышла со мной на улицу. «Тебя отвезти?» – спросила она. «У меня была машина отца. Я не был пьян». Она выглядела очень обеспокоенной. «Нет, спасибо. Чарли, я не позволю тебе вести машину в таком состоянии». «Извини, я тогда пойду пешком», — сказал я. «Сейчас 2 часа утра. Я отвезу тебя домой». Она пошла в другую комнату, чтобы взять ключи от машины. Я просто стоял посреди прихожей. Мне хотелось умереть. «Ты белый, как полотно, Чарли. Дать воды». «Нет, я не знаю». Я разрыдался. «Пойдем, ложись на диван», — сказала она. Она опустила меня на диван, принесла влажную тряпочку и приложила ее к моему лбу. «Ты можешь поспать здесь, хорошо?» «Хорошо». «Просто успокойся, дыши глубоко». Я делал то, что она мне говорила. И перед тем, как заснуть, я сказал кое-что. «Я не могу это сделать. Прости меня», — сказал я. «Все хорошо, Чарли. Засыпай», — сказала Сэм. Но дальше я уже говорил не с Сэм. Я говорил с кем-то другим. Когда я, наконец, уснул, мне приснился сон. Мой брат, сестра и я смотрели телевизор с тетей Хелен. Все было словно в замедленной съемке. Звук был глухим. И она делала то же самое, что делала Сэм. Тогда я проснулся и не мог понять, что, черт возьми, происходит. Сэм и Патрик стояли рядом со мной. Патрик спросил, буду ли я завтракать. Наверное, я кивнул. Мы пошли есть. Сэм все еще выглядела обеспокоенной. Патрик выглядел нормально. Мы поели яичницу с беконом вместе с их родителями. И никто почти не разговаривал. «Не знаю, зачем я рассказываю тебе о яичнице с беконом?» «Это совсем не важно». Пришли Мэри Элизабет и остальные, и пока мама Сэм уже во второй раз все перепроверяла, мы пошли к дороге. Родители Сэм и Патрика сели в фургон. Патрик уселся на водительское сиденье в пикапе Сэм и сообщил, что увидится со всеми через пару дней. Потом Сэм обнялась и попрощалась со всеми по отдельности. Так как в конце лета она должна приехать на несколько дней, это больше напоминало «увидимся», чем «прощание». Я был последним. Сэм подошла ко мне и просто стояла напротив некоторое время. Наконец она зашептала мне на ухо. Она сказала много замечательных вещей о том, как это хорошо, что прошлой ночью я оказался не готов, и как сильно она будет по мне скучать, и что хочет, чтобы я берег себя, пока ее не будет. «Ты мой лучший друг», — все, что я мог сказать в ответ. Она улыбнулась и поцеловала меня в щеку, и в этот момент плохие воспоминания прошлой ночи словно исчезли. Но я все еще чувствовал, что это прощание, а не увидимся. Вот ведь какое дело! Я не плакал. Я не мог понять, что чувствую. Наконец Сэм сел в пикап, и Патрик завел мотор. Заиграла отличная песня, и все улыбались, включая меня. Но я был уже не с ними. Это продолжалось, пока машины не скрылись из виду. И тогда я вернулся на землю, и мне снова стало плохо. Но на этот раз я почувствовал себя гораздо хуже. Мэри Элизабет и все остальные плакали и спросили меня, не хочу ли я, к примеру, пойти в большой парень. Я ответил, нет, спасибо, я должен пойти домой. «Ты в порядке, Чарли?» – спросила Мэри Элизабет. «Думаю, я выглядел совсем плохо, потому что все напряглись». «В порядке. Я просто устал», – соврал я. Сел в папину машину и уехал оттуда. Я слышал музыку по радио, хотя радио не было включено. И когда я подъехал к дому, думаю, я забыл заглушить мотор. Я просто направился к дивану в гостиной, где стоял телевизор. И смотрел передачи, хотя телевизор не был включен. Я не знаю, что со мной случилось. Словно все, что я могу сделать, чтобы не развалиться, это продолжать писать этот бред. Сэм уехала. И Патрика не будет несколько дней. И я не могу поговорить ни с Мэри Элизабет, ни с кем-то другим, ни с братом, ни с остальными родными. Кроме, возможно, тети Хелен. Но ее больше нет. И даже если бы она была с нами... Не думаю, что я бы стал с ней разговаривать. Потому что я начинаю чувствовать, что мой сон о ней был правдой. И вопросы моего психиатра перестают казаться странными. Я знаю, что мне теперь делать. Я знаю, что у других людей есть проблемы похуже. Да, знаю, но в любом случае это большой удар. И я не могу перестать думать, что маленький мальчик, который ест с мамой картошку фри, однажды вырастет и ударит мою сестру. Я хотел бы не думать об этом. Я чувствую, что снова начинаю слишком много думать. И мысли в моей голове смешиваются, превращаются в сплошной транс. И это не скоро пройдет. Он стоит перед моими глазами и дает пощечину моей сестре. И он не останавливается. А я хочу, чтобы он остановился, потому что на самом деле он не имеет этого в виду. Но он меня не слушает, и я не знаю, что делать. Мне жаль. Но я должен закончить это письмо прямо сейчас. Но сначала я хочу поблагодарить тебя, потому что ты один из тех немногих, кто слушает и понимает, и не пытается переспать с малознакомой девушкой на вечеринке, хотя имеет такую возможность. Я говорю совершенно серьезно, и мне жаль, что я выместил на тебе все это, когда ты даже не знаешь, кто я такой, и мы никогда не встречались лично. И я не могу сказать тебе, кто я, потому что обещал сохранить все эти маленькие секреты. Я просто не хочу, чтобы ты подумал, будто я наугад взял твой адрес из телефонной книги. Если ты так подумаешь, это убьет меня. Поэтому, пожалуйста, поверь мне, что когда я однажды зашел в класс, ужасно подавленный после смерти Майкла, я увидел девушку, которая не заметила меня и продолжала рассказывать о тебе своим подругам. И пусть даже я не знаю тебя, но чувствую, что знаю. Потому что ты показался мне на самом деле хорошим человеком. Человеком, который был бы не против получать письма от подростка. Человеком, который понимает, что это намного лучше личного дневника. Потому что это общение. А дневник может быть обнаружен. Я не хочу, чтобы ты беспокоилась обо мне. Или пытался встретиться со мной. Или как-то еще терял время. Мне и так жаль, что я отнял его у тебя. Потому что ты действительно много значишь для меня. И я надеюсь, что у тебя очень хорошая жизнь. Потому что правда считаю, что ты этого заслужил. Правда считаю. Надеюсь, что так оно и есть. Тогда ладно. Прощай. С любовью, Чарли.